таким, как бал. Ты ешь лишь кал, ты не достал. Тащи мангал, огонь бенгал. Я выиграл, ты лишь моргал. Обнал. Привет, новинцам и чувашцам. Вам придется называть меня своим богатством. Вы не правы, если говорите о мне гадство. Ведь я безобидный, я муху не трону пальцем. Я хаваю трак мал. Нахуй от обратных продов клонов. Мой брат диджей мал. Этот рифм и тип, он уже был в треке 9-й вал. Если бы не микрофон, я бы сейчас точно станцевал. Мой самый любимый в мире сыр, это брынза. Я звоню брату по телефону, кричу брынза. Чтоб траву принес, чтоб можно было раскуриться. Я звоню брату по телефону, кричу Макса. Я ем трак мал. Ты ешь лишь кал. Ты не достал. Мангал, огонь бенгал. Я выиграл, ты лишь моргал. Мой брат Билал, твой брат попал. ТГ-канал, брат школьный кал. Ты заебал, знаю интеграл. Твоя жизнь игра, я с тобой играл. Я звоню Билал, говорю им хай. Проведи вай-фай, приглашу на чай. Я ем крахмал, ты ешь лишь кал. Ты не достал, выше пьедестал. Привет, увидимся, мы чувашцы.